Книга пророка Аггея. Глава 1. На второй год царствования Дария, 1 числа 6 месяца, наместнику Иудеи Зарававелю, сыну Шелтиэла, и первосвященнику Иисусу, сыну Иоцадака, было слово Господа через пророка Аггея. «Так сказал Господь воинств. Эти люди думают, что еще рано отстраивать храм Господень». И вот слово Господа через пророка Аггея. «Не рано ли вы сами обзавелись домами и крышей над головой, тогда как этот храм в запустении?» Так говорит Господь воинств. «Посмотрите, как вы живете. Много сеете, да мало пожинаете. Едите, да не досыта, пьете, да не допьяна. Одеваетесь, да не согреваетесь, зарабатываете, да кошелек дыряв. Так говорит Господь воинств. Посмотрите, как вы живете. Идите в горы, заготовьте там дерево, постройте храм мне угодный во славу мою, говорит Господь. За многим гоняетесь, да мало выходит. Что не принесете домой, все я развеиваю. Почему? Говорит Господь воинств. Потому что мой дом в запустении, а вы о своих хлопочете. Оттого небеса не дают вам росы, и земля не дает урожая. Я призвал опустошительную засуху на землю и горы, хлеб, виноград и оливы, и на все, что рождает земля, на человека, на скот, и на все труды рук человеческих. Зарававель, сын Шалтиэла, первосвященник Иисус, сын Иоцадака, и весь остальной народ — послушались Господа своего Бога, вняв словам пророка Аггея, которого послал к ним Господь, их Бог. Народ проникся страхом перед Господом. Тогда пророк Аггей, вестник Господень, сообщил народу весть от Господа. «Я с вами», — говорит Господь. Господь воодушевил наместника Иудеи Зарававеля, сына Шелтиэла, первосвященника Иисуса, сына Иоцадака, и весь остальной народ. И они приступили к работе в храме Господа воинств, своего Бога, 24 числа 6 месяца, на второй год царствования Дария.